Глава 40. Я выпускаю Джемми из клетки, чтобы он погулял, и сажусь за стол. Передо мной блокнот с листами формата А4. Только представь себе, обращаюсь я к Джемми, пока он медленно, но упорно ползет в направлении раковины. Если бы у нас была собственная квартира, мы могли бы вот так проводить время каждый день. Карен уехала на выходные в Абердин, повидать родителей, очень удачно выбрав время. Правда, я приветствую отъезд Карен в любое время. Я пишу сверху «Мой худший день в школе». Это последняя тема конкурса «Поделись своим позором». Я еще не решила, буду ли в силах подняться на сцену и прочитать это. Но знаю, что именно хочу сказать. Я пишу, затем пытаюсь перефразировать первые варианты, в конце концов вычеркиваю все. Это так игриво, так полно стремления развлечь, так фальшиво. В тишине и покое кухни, под жужжание резервуаров с личинками, по соседству. Я пытаюсь прогнать мысль, которая возникает каждый раз, как я смотрю на заголовок. Моя грудь бурно вздымается. Слезы текут по лицу и брызжут на бумагу, и я отодвигаю ее. У меня за спиной хлопает дверь, и прежде чем я успеваю взять себя в руки и скрыть тот факт, что плачу, Карен уже на кухне. У нее, как всегда, воинственный вид. Она опускает на пол рюкзак. Пауза. «Что с тобой такое?» Я пытаюсь заговорить, и мне приходится прикрыть рот рукой, чтобы не разрыдаться. «У тебя какие-то новости?» – спрашивает Карен. «Даже в своем нынешнем состоянии я замечаю, как ее злит то, что у меня может быть тяжелая утрата. Это помешало бы Карен наслаждаться ее собственной кухней». Я мотаю головой, пытаясь совладать с голосовыми связками. «Я пишу о своем худшем дне в школе для конкурса на лучший рассказ в пабе», — объясняю я. «Я знаю, им хочется чего-то смешного и легкого, но мой худший день в школе был ужасным. Думаю, он сломал всю мою жизнь». Я закрываю глаза руками и рыдаю. Когда я успокаиваюсь и вытираю слезы, Карен все еще пристально смотрит на меня. «Это правда, но никто не хочет правды. Я никогда никому не рассказывала правду. Мне надоело подстраиваться под людей и рассказывать то, что им хочется услышать. И делать вид, будто меня ничего не беспокоит. Это никуда меня не приведет». «Так расскажи им правду», — советует Карен, пожимая плечами. «Трахни этих ублюдков. Худший день в школе, верно?» «Да». «Чтобы было не смешно. Худший день. Они сами напросились на худшее. Тогда им худшее». «Стоит ли? Ведь все будут сидеть и говорить. О, это мрачно. Ты мрачная. Спасибо, что испортила мой вечер». Они пришли послушать, как люди говорят о своем худшем дне в школе. Насколько я помню, школа была офигенно ужасна. Ведь это тебе пришлось пережить твой худший день, а они будут только слушать про это, чтобы развлечься. Я бы сказала, что они легко отделались. Я медленно киваю. Мне следует шарахнуть их этим по голове? Да, не стесняйся в выражениях. Какого хрена тебе стесняться? Разве ты виновата в том, что твой худший день был настолько плохим? Когда Карен произносит эти слова, в мозгу у меня что-то щелкает. Да, окей, спасибо, ты права. Я напишу это по-своему. «Правильно, рада, что все улажено. А у меня было худшее путешествие на поезде в моей жизни. А когда я проехала полпути, звонит мама, чтобы сказать, что их занесло снегом и чтобы я возвращалась. Куча дерьма». Никто, и я в том числе, не склонен так обильно употреблять неформальную лексику, как Карен. «Карен», — говорю я, — «спасибо тебе, ты действительно помогла». «Правда? Окей». Она выглядит озадаченной и немного смущенной. Я предлагаю приготовить шоколадное молоко, и между нами устанавливается дух товарищества. До тех пор, пока Карен не вскрикивает: «Почему эта долбанная черепаха тут разгуливает? Верни ее нахрен в клетку!» Когда Карен отправляется спать, я пишу целый час, почти не отрывая ручку от бумаги. Слова текут бурным потоком. Миссис Пембертон научила меня слову, обозначающему то, что я сейчас чувствую. Катарсис. Теперь все, что мне нужно сделать, найти в себе мужество, чтобы прочитать это.